Второе. Обретение союзника. «Ваше Величество!» – низко поклонился Юникон, приблизившись к трону. «Я пришел к вам, дабы смиренно просить о помощи. Мои родственники убиты, а замок захвачен узурпатором, заявляющим, что он основатель нашего рода». «Это очень необычная ситуация», – задумчиво промолвил король, представительный мужчина средних лет с едва заметной сединой в волосах. «Впервые один из великих лордов, а вы ведь теперь формально являетесь правящим лордом», – Эшли судорожно кивнул. «Впервые великий лорд обращается за помощью к королю. Прежде лорды всегда разбирались с внутренними делами, не вмешивая в них корону. Нужно разобраться в ситуации, а уж тогда что-то решать». Эшли принялся подробно излагать все события, произошедшие с момента его возвращения в родовой замок, а также предшествовавшую встречу с Хантером. «Смутные времена наступают», – печально вздохнул король. «Я так надеялся, что при моем правлении подобного не случится. Баланс сил нарушен, и грядет большая война». «Дорогой муж», – стоящая подле трона королева, рыжеволосая дама с благородными чертами лица, вдвое моложе короля, склонилась к супругу. «Молодой лорд твой вассал. Его отец приносил тебе присягу, и уверенно, он последует примеру родителя, едва только вступит во владение наследством. А что касается узурпатора...» «Да, но как поступят другие лорды, если я вмешаюсь?» – возразил король. «Этот охотник ведь заявил, что он прародитель рода, и мы не можем доказать обратное. А значит, его претензии на титул более законны, чем у юного наследника». «Лорды разобщены», – напомнила королева. «Ворон и Волк разорвали союз с драконом и поддерживают узурпатора на трон льва. Если Вепрь и Орел поддержат своего союзника, начнется большая война лордов, и им будет не до единорога, который всегда держался в стороне». «Хантер говорил, что служит дракону», – встрял Эшли. «Но тогда выходит, коалиция разбита натрое», – заметил король. «Возможно, нам следует подождать и посмотреть, как будут разворачиваться события. Безусловно, милорд-единорог, я готов поддержать вас, но только после того, как ситуация стабилизируется. Объявлять войну сейчас, когда котел политических страстей и без того близок к точке кипения, определенно не лучшее решение. Я направлю вотум протеста в замок единорога и призову этого Хантера ко двору. А там, быть может, вы решите дело поединком? К несчастью, ваше величество, мне вряд ли удастся одолеть узурпатора в честном бою», — понурился Эшли. «Я уже пробовал, и мой волшебный меч сломался. Один из драконьих когтей...» — изумилась королева. — «Сломан?» «Нет-нет», — всплеснул руками Эшли. «Драконий коготь нашего рода был утерян. Я нашел в нашей библиотеке рецепт их изготовления и попробовал выковать клинок сам. Но Сильвер Страйп Хантера сломал мою рапиру». «Ты выковал волшебный меч?» — хором воскликнула королевская чета. «Мне нужно это обдумать», — сообщил король. «Будь гостем в моем дворце, и твоя спутница тоже, конечно. Я призову вас, когда приму решение». Он махнул рукой, объявляя аудиенцию оконченной. Эшли вновь низко поклонился. Мира, все это время стоявшая с мрачным выражением на лице, только коротко кивнула. Поведение короля настолько ее взбесило, что она едва удерживалась от того, чтобы не высказать все, что думает. Тут уже не до попыток изображать реверансы. «Это просто тряпка, а не король», — объявила она, едва слуги сопроводили их с Эшли в гостевые покои. «Подождем, посмотрим, авось все утрясется. Понятно, почему лорды творят, что им заблагорассудится. Кто будет обращать внимание на такую размазню?» «Тише, моя госпожа», — умоляюще зашептал Эшли. «Во дворце даже у стен есть уши. Король ведь обещал помочь». «Ничего он не обещал», — отмахнулась девушка. «Отделался общими фразами. А если бы даже и пообещал, насмотрелась я на таких политиканов с их обещаниями еще в своем мире. Дальше слов дело не заходит. Вызовет он Хантера во дворец, как же, прямо побежит охотник. А если и придет, то снесет королю голову и сам на трон усядется». «Мне больше не к кому обратиться, миледи», — понурился единорог. «Его величество — моя последняя надежда. А может, ну его это лорство?» предложила вдруг Мира. «Оно тебе нужно. Как-нибудь устроимся, заживем тихой и мирной жизнью. Я владею магией, да и кое-какими ремеслами. Знаю многое, что для этого мира в новинку и может оказаться полезным. А ты знаешь этот мир, как тут все устроено. Вместе мы точно справимся». «Заживем вместе, миледи?» На лице Юникона отразилась вся гамма испытываемых им чувств. «Ну да. Скажем, что мы брат и сестра, например», — задумчиво протянула девушка, вдребезги разбивая надежды юного лорда. «Я обязан вернуть замок», — вздохнул Эшли. «Это мой долг перед отцом и братом». «Хорошо», — решительно кивнула Мира. «Если король продолжит мяться и прятаться за трон, пойдем к Кроу и Вульфу. Даже если для того, чтобы получить их поддержку, мне придется просить о помощи Джестера». «Может, стоило сказать королю, что мы знакомы с лордами Вороном и Волком?» – задумался юноша. «Вряд ли они будут что-то делать для нас», – возразила девушка. «А Джестер? Может, он вообще уже где-нибудь под забором с пьяну окочурился или нож в брюхо получил в трактирной драке?» В дверь постучали, и в комнату заглянул слуга. «Вас призывает к себе король!» – радостно подскочил Юникон. «Принц!» – поправил слуга. Принц принял гостей без лишней помпезности в своем кабинете, а не в тронном зале. «Ваше высочество», — поклонился Эшли. Мира изобразила реверанс. «Зовите меня просто Экхард», — отмахнулся принц. «Мы ведь теперь союзники и, надеюсь, станем друзьями». Он дружелюбно улыбнулся, продемонстрировав идеально ровные белоснежные зубы. «Союзники?» — вступила в беседу Мира. «Мне показалось, король не очень-то горел желанием ссориться с лордами». «Я только что говорил с отцом», — сообщил принц, — «и он поведал мне о волшебных мечах. Если вы, милорд-единорог, сделаете для нас несколько клинков, что ж, тогда вполне можно будет потягаться с лордами. Конечно, идеальным вариантом было бы вооружить такими мечами всю армию, но, полагаю, процесс их изготовления сопряжен с определенными сложностями». «Вы совершенно правы, ваше высочество». «Экхард», — оживился Эшли. «Для этого необходимо несколько довольно редких ингредиентов – драконья кровь и метеоритное железо. Процесс ковки тоже сопряжен с некоторыми сложностями, но, полагаю, детали вам не очень интересны». «Признаюсь честно, я в этом ничего не смыслю», – обезоруживающе улыбнулся принц. «Я умею довольно неплохо сражаться мечом, но вот об их изготовлении имею весьма смутное представление». «Я слышал, вы один из лучших мечников королевства и много раз побеждали на турнирах», — заметил Юникон. «Побеждал», — признался принц, — «но не могу быть уверен, что никто из противников не поддавался из-за моего статуса. А турниры все же очень сильно отличаются от настоящего боя. А сразиться с истинными мастерами, которыми считаются великие лорды, у меня не было возможности. Против их зачарованных клинков все мои умения ничего не стоят». «Таланты лордов во владении мечом сильно преувеличены», — фыркнула Мира. «Конечно, они всех побеждают, когда могут одним ударом разрубить противника вместе с его оружием, но никакого мастерства для этого не требуется». «Что ж, надеюсь, у меня будет возможность проверить это лично», — вновь улыбнулся Экхард. «А поскольку встреча с ними предстоит не на турнирном поле, а в реальной битве, то я не сильно расстроюсь, если выяснится, что молва их перехвалила». «А вы намерены воевать со всеми лордами?» – изумился Эшли. «Придется», – вздохнул и понурился принц. «Стоит нам атаковать одного, и остальные не станут молча смотреть со стороны. До сих пор сохранялось равновесие и баланс сил, но теперь, как я понял, он в любом случае будет в любой момент нарушен. Как только узурпатор титула лорда-единорога примкнет к одной из сторон». Мира и Эшли переглянулись. Девушка одобрительно кивнула, и Юникон начал рассказ. «Все несколько сложнее. В путешествии мы встретили нескольких лордов, и нарушение паритета сил должно вот-вот случиться даже без участия Хантера». Принц выслушал рассказ, иногда кивая и задавая уточняющие вопросы. В отличие от короля, его суждения были твердыми и строго по делу. Он не мялся и не переживал о возможных неприятностях. Дай ему возможность и волшебный меч, принц Экхард готов был прямо сейчас вызвать на поединок всех великих лордов, поодиночке или сразу с копом. Мира пришлась по душе его уверенность, не переходящая грань надменности, собранность, деловитость, бессуетливости и поспешности. Этот человек умел поставить перед собой цель и твердо и уверенно двигаться к ней. Да и внешне двухметровый широкоплечий красавец-блондин, безусловно, привлекал внимание. Обходительные манеры и родовитое происхождение также играли в его пользу. «Что ж, значит, зачарованные мечи нужны нам как можно скорее», — подвел итог принц. «На их изготовление требуется время, ваше высочество», — указал Юникон. «Чтобы выковать свою рапиру, мне понадобился целый месяц». «Даже один волшебный клинок лучше, чем ни одного», — рассудил принц, несколько погрустнев. «Но где же раздобыть ингредиенты?» «Я слышала, драконы водятся где-то поблизости от храма Луны», — заметила Мира. «Жрецы храма Солнца ежегодно отправляют к ним жертвы». «Это просто традиция», — возразил Экхард. «Скорее всего, никаких драконов там давно нет. А если и есть, то искать их в горах — дело почти безнадежное. В храме Солнца их местонахождение неизвестно, я в этом уверен, поскольку сам состою в Ордене Темпларов и занимаю там не последнее место». «Вы Темплар?» — изумилась Мира. «Ха-ха-ха, не похож?» — рассмеялся принц. «Вы, миледи, ожидали, что каждый темплар должен через слово клясться солнцем и проклинать предвечную тьму? Видите ли, мое членство в ордене более политический шаг, нежели религиозный порыв. Мой отец, кстати, тоже числится в ордене, но его членство скорее формальное и почетное. Орден темпларов издревле поддерживает королевскую власть, хотя об этом и не кричат на каждом углу. Пожалуй, без поддержки воинства солнца лорды давно избавились бы от своего сузерена. Ради такого дела они вполне могли бы заключить временное перемирие между собой». «А в храме солнца случайно не завалялось несколько метеоритов?» — намекнула Мира. «Ха-ха-ха, если и так, мне об этом неизвестно, и нам их, конечно же, не отдадут», — рассмеялся принц. «Я пока не настолько важная персона. Возможно, годы спустя, став королем, но мы ведь не можем столько ждать, действовать нужно сейчас. Впрочем, я попробую навести справки. У жрецов Солнца Ликого могут иметься нужные нам сведения». Следующая аудиенция состоялась через несколько дней. На сей раз принц встретился с гостями в королевском саду. «Друзья мои, нам сопутствует успех!» — радостно объявил принц Экхард. «И все благодаря вашей находчивости, мадмуазель!» С этими словами он сорвал с куста розу и, встав на колено, протянул цветок девушке. «Жрецы порекомендовали искать метеоритное железо в захоронениях первых великих лордов, служивших непосредственно драконьим кланам. Предположительно, именно там древние драконы могли спрятать оставшиеся у них после создания драконьих когтей материалы. Или же кто-то из самих лордов мог припрятать то, что осталось от сгинувших кланов. Конечно, высока вероятность, что мы ничего не найдем, но это пока лучший шанс, который у нас есть». «Грабить могилы?» – ужаснулся Эшли. «Не могилы, а древние захоронения», — поправила Мира. «И не грабить, а исследовать с целью обретения забытого наследия предков. В моем мире этому посвящена целая наука, археология называется». «Значит, решено», — объявил принц. «Выезжаем на рассвете. Полагаю, миледи потребуется карета и слуги». «Миледи может ехать верхом и позаботиться о себе самостоятельно», — резко возразила девушка. «Прекрасно», — заулыбался Экхард. «Я сразу понял, что вы не похожи на придворных дам, которые не способны без помощи толпы служанок сделать и шагу. Они полагают, будто в этом проявляется их благородство. Из-за подобного мышления пришельцы из иных миров и смогли захватить в свои руки огромную власть, став великими лордами». «Я тоже из другого мира», — сообщила девушка. «Неужели? Что ж, увы, тем хуже для благородных дам нашего мира», — неопределенно ответствовал принц.